Глава 15. Продолжение. «А теперь, когда вам стало лучше, — говорил полицейский инспектор, — попробуем начать сначала. Только, пожалуйста, без глупостей насчет всяких принцесс и драконов. Ваша фамилия?» «Альгрим», — сказал Сэм. На столе перед ним стояла чашка чаю. Видимо, в этот час в полицейском участке разносили чай. Перед каждым полисменом тоже стояла чашка. «М. Альгрим». Он отхлебнул из чашки. «Пожалуйста, полностью. Что означает «М»?» «Моррис». «Так, Моррис Альгрим. Адрес?» «Северо-запад 9, Мелиот, раз 10», — ответил Сэм без запинки. «Где работаете?» «Я наладчик электронных вычислительных машин. Это очень ответственная работа. Машины иногда делают грубые ошибки, даже если хорошо налажены. А если не налажены, то они вытворяют бог знает что». «Так же, как и вы, мистер Альгрим», — сурово произнес инспектор. У него было длинное худое лицо, а глаза сидели так близко к носу, что он походил на огромное насекомое или на существо с другой планеты. «А еще такой солидный человек. Что вы делали в этом костюме на выставке и зачем затеяли скандал?» «Это долгая история», — пробормотал Сэм, лихорадочно придумывая, чтобы такое сказать. «Боюсь, вам будет неинтересно». «Ничего, когда надоест, я вам скажу». Инспектор поглядел на своих подчиненных, ожидая, что они оценят его остроумие, и два молодых констебля хихикнули в своей чашке. «Я одет так, потому что заменял своего двоюродного брата. Он работает на выставке в павильоне консервированного горошка. Их в этом году одели в маскарадные костюмы, а на конкурс стартов я пошел, потому что в нем участвовала одна моя знакомая. Я увидел ее издали, и мне показалось, что ей дурно. Тогда я попробовал протиснуться ближе и крикнул, что я здесь. Вы ведь и сами на моем месте поступили бы так же, правда?» «Нет», — сказал инспектор. «Ну-с, а как началась драка?» «Я пробирался мимо павильона замороженного филе Фергюсона, и этот тип нагло схватил меня и спрашивает, куда меня несет. Ну, мы с ним и сцепились. Но заметьте, меня схватили за руки, меня, а не его, и бацнули чем-то сзади, наверное, мороженой треской. До сих пор голова гудит. Словом, насколько мне известно, только я один и пострадал». «Да, насколько вам известно с расстановкой», — сказал инспектор. «Судя по его тону, после этого побоища скончалось не менее полудюжины человек, в том числе женщины и дети. Ведь могут быть вещи, которые вам неизвестны, не так ли, мистер Альгрим? Однако на этот раз вы правы. Поскольку возмещение убытков с вас не требует, и служащие Фергюсона вообще вас не вызывали, а этот малый ничего толком объяснить не может, я вас отпускаю. Но смотрите, больше не впутывайтесь ни в какие истории, особенно когда на вас эти панталоны. До свидания, мистер Альгрим». Когда Сэм вышел, его противник, похожий на рыбака Страулера, стоял на мостовой возле огромного лимузина. Внутри сидели еще двое мужчин, тоже похожие на рыбаков, и три толстые женщины. Все они громко орали и визгливо хохотали, предвкушая ночную пирушку. «Рад, что тебя выпустили, дружище», — сказал противник Сэма, протягивая ему руку. «Надеюсь, ты не сердишься?» «Ну и хорошо, это в старом добром английском духе. Вот окажись у тебя нож, я бы сейчас глядел на тебя по-иному». «А я глядел бы на тебя по-иному, если бы врезал тебе хук левый», — сказал Сэм. «Но меня схватили за руки». «Хука я ждал, а был наготове. А их я не просил вмешиваться, ясно?» «Ну ладно, все обошлось. А как филе?» «Да это все муляжи. Дай еще раз пожму твою руку, дружище. Тебе случайно не в Гримсби?» «Нет, спасибо. Ей-богу, в первый раз вижу человека, которому в Гримсби». «Ну так мы поехали. Счастливо, дружище». Сэм видел, как бывший противник сел в машину к своим развеселым друзьям. Он подождал, пока лимузин скрылся из виду, а потом побрел сам не зная куда. Было далеко за полночь, и во всем Лондоне окна были закрыты ставнями так плотно, что казалось, они не откроются уже никогда. Накрапывало, в любую минуту мог хлынуть проливной дождь. Сэм чувствовал себя очень несчастным. А вскоре ему стало совсем скверно. Перед ним тянулась Кромвелл-Роуд, бесконечная, словно жизнь, в конце которой тебя ждет либо пенсия и тоскливые поездки в Борнемут, либо смерть. У Сэма разламывалась от боли голова, и вдруг у него мелькнула ужасная мысль, что вовсе он не явился сюда из Перадора, чтобы найти Мелисенту, что никакой Мелисенты вообще нет, и Перадора тоже нет, что все это ему только приснилось, померещилось в перепое после слишком бурной ночи в «Вороном коне» или в артистическом клубе в Челси. Должно быть, он просто-напросто слишком долго фантазировал над этим эскизом для чулка прекрасной дамы, вот и все. Король Мелиот и оба волшебника, турнир на залитом солнцем поле и дракон на тенистой лесной поляне, даже сама Мелисента, все быстро побледнело в его памяти. Реально была лишь эта тьма, этот дождь, это бесконечная унылая Кромвелл-Роуд. Он готов был заплакать. Показалось такси. Соображая, наскребет ли он мелочи, Сэм хотел сунуть руку в карман штанов, но рука лишь скользнула по мокрой штанине. Ах да, камзолы, штаны в обтяжку. Что же это все-таки значит? Ведь он уже не в первый раз обнаруживает на себе маскарадный костюм. Прежде чем он успел решить эту загадку, такси остановилось. «Да ведь вы заняты», — разочарованно протянул Сэм. «Пассажирка возражать не будет», — сказал шофер. «Морлограмм!» «Ах, милый, ну садись же скорее!» — воскликнула Мелисента. «Боже, да ты весь промок!» «Ну как? Что? Где? Почему?» «Куда прикажете, сэр?» — спросил Морлограмм, чересчур усердно играя роль таксиста. «Два раза вокруг парка, а потом прямиком в Пирадор», — радостно сказал Сэм. «Вокруг какого парка?» «Все равно». Около Риджинс парка их остановил полисмен. «Предъявите водительское удостоверение», — сказал он Морлограмму. «Пожалуйста! Ну почему только одно? Вот вам 500 штук, приятель, а вы, влюбленные голубки, готовы отправиться в Пирадор?» «И тут», — рассказывал потом полисмен сержанту, заглядывая в свой блокнот, «шофер швырнул мне целую кучу бумажек и исчез вместе с двумя пассажирами, а около меня осталась пустая машина, так что в ней не было никакой возможности установить, кто ее вел и кто ехал. Я говорю сущую правду, сержант. Это так же верно, как то, что я сейчас стою перед вами. Ах да, чуть не забыл. Мне кажется, он сказал, что они все отправляются в Пирадор». «А теперь я скажу тебе, куда ты отправишься, малый, если будешь таким ротозеем», — начал сержант. «Но какое нам до них дело? Давайте-ка лучше и мы отправимся в Пирадор». Глава 16. Сделка с волшебниками. В домике, где жили Морлограмм и Мальгрим, наступил час завтрака. Морлограмм вошел в маленькую столовую, сел и, как бы обращаясь к невидимому официанту, сказал: «Тарелку овсянки да поживее». Тарелка, и довольно большая, мигом появилась на столе, и Морлограмм принялся есть, противно чавкая и роняя кашу себе на бороду. Его племянник Мальгрим пришел чуть попозже и, садясь за стол, с презрением взглянул на неопрятного старика. Это нисколько не смутило Морлограмма. «Съешь и ты тарелку овсянки, племянничек». «Ну нет, клянусь великим Бельзевулом». Мальгрима передернул. «Стану я есть эту пакость». Он устремил пристальный сосредоточенный взгляд в пустоту над столом. «Утку с зеленым горошком и бутылку бордо». Он подождал несколько минут, но безрезультатно. «Ты что, не слышал меня? Я хочу утку с зеленым горошком и бутылку бордо». Морлограмм поднял ложку. «Тарелку овсянки да поживей». Перед Мальгримом тотчас появилась овсянка. Он вскочил и сказал сердито: «Но, дядюшка, это уж слишком. Мы ведь уговорились раз и навсегда, какие бы профессиональные приемы мы не пускали в ход друг против друга, домашних дел это не должно касаться. Вы нарушили договор». «А кто первый начал нарушать договоры? Ты, племянничек?» «Вы бы хоть кашу вытерли с бороды». «Ну нет, не увиливай. Вчера вечером, когда король Мелиот назначил помолвку, ты проиграл, а я выиграл. Ты думал, племянник, у тебя преимущество в целый ход? Хе-хе-хе. Примчался сюда, превратил одного из этих олухов в красного рыцаря, другого в дракона, а сам все время работал на меня и даже не подозревал об этом, ведь верно?» «Да, признаться, тут вы все ловко устроили», — буркнул Мальгрим. «Видно, я недооценил вас. Но постой, племянник, я еще не кончил. И потом ты против всех правил расстроил сговор, хитростью заманив бедняжку Мелисенту в другой мир. И только я подумал, что наконец-то можно немного передохнуть, приходится опять лететь, сломя голову, и выбиваться из сил. Я даже прикинулся погонялой в повозке без лошади. Уверен, тебе такое не снилось. Ты играл нечестно, и сам это знаешь. Чем же ты все-таки лучше какой-нибудь из подручных феи Морганы, этих мерзопакостных ведьм? Они тоже играют без правил. Мне стыдно за тебя, племянничек. Так что или ты съешь овсянку, кстати, она тебе совсем не повредит, или останешься без завтрака». «Ну и прекрасно, я не голоден». «И вот еще что, племянничек. Как ты думаешь, куда запропастилась эта твоя Нинет, а? Хе-хе-хе. Ты, кажется, искал ее сегодня все утро». «Так это вы, дядя?» — сердито начал Мальгрим. «Видел большое стадо гусей возле замка?» — прервал его Морлограмм. «Хе-хе-хе. Ищи ее там». Мальгрим снова вскочил со стула. «Ах, вы бессовестный старый!» «Сядь, племянник. Там этих гусей сотни две или три. До ночи с ними провозишься. Я расколдую ее, как только мы покончим с делом. И, конечно, если ты мне поможешь расколдовать Димака». «Ха-ха! Так вы про него не забыли? Положение не из легких, а?»